том далеком краю, где гуляет меж травами ветер, и дорога змея ускользает под сень облаков. Феникс крылья сложил, и прервался полет на рассвете. В легкий дым превратился обрядовый танец костров. Окончанье пути возвестил отголосок заката, и листвой прошептал первозданный диковинный сад. Все пришедшее в жизнь исчезает всегда безвозвратно, а ушедшее в смерть возвращается снова назад. Возрождаясь в огне, он споет свою песню о воле, и летящей стрелой пронесется над сонмом времен по ту сторону снов, где нет страха, потери и боли. Он окажется вновь, станет крепок, как прежде, силен. Предначертано все то, что сбудется или не случится, без молитв и признаний, без памяти на имена, взмах крыла обогрит в книге судеб живые страницы, и осыпятся пеплом прочитанные письмена.